алкоголь после спорта, блять. За дешевкой что? Что за ней стоит? Больше ничего, чудеса. Поцелуй, контейнер, киска. Стекает смазка с жопы вниз. Замаскирован под французский эскиз. Давно не видел набухших глиток, ерша литок. Или открываешь шампанское кристалл. Ебашу фитализатор, это политический заговор. Трое в лодке, не считая собаки. Забил на решение суда, езжу без прав. Считаю навар, поссал на палатку. Полкило пришлось отдать, чтобы не сглазили. Я не алчный, просто ненавижу кокос разбодяжный. Это контейнер, и этим все сказано. О нас не знает, только припизнутый. Жидкий стул разлит, из жопы разит. Отличные субстанции после вчерашней пахи. Мне пробивают луки, руки в крови, блять. Все на мази, сижу в лимузине. Рядом идут они, с района сучки. У них сумочки, и в них косметички. А у меня травматичка, в машине есть аптечка. На всякий случай того, если буду течь. Фасую порошоком, плохо для печени, я конченый. Думаешь, да нахуй. Павлик просит дорогу, я даю ему бутерат юрца. Этот первый пушистый, такие вот чудеса. Серебристый Ниссан, за рулем Саня. Гидра хорошая, садит гидравлика. Голые карлики у дороги, раздвинуты ноги сочной еврейки. Она закатила веки, надула щеки. Ту суку хотят отпороть, я надутый. Портаки палят обрыки, работник опеки, эмблема легия. На дискотеке плотные чеки, плотные чеки. Паркую хэтчбэк у Меги, минету аптеки, зай, обтекай. Я как Ди Каприо, втариваю свежее дерьмецо. Полакомись моим концом, у Вики пахнет тунцом. Заигрываю с ее отцом, подмигиваю. Влажные трусики, дикие крики. Этот словесный замес, ты охуеешь, опустись на землю с небес. Я опять тут влез, кому этот кач интересен? Ты слышишь эти голоса, значит мы рядом. Под эти звуки наглядные, я и эта банда не ради бабла там все это несет, ну и ладно. В спину хуями обкладывать удел слабых. Записи на хатах, где дохуя смеха и мата. Верю в то, что будет лучше завтра. Кто нужен, не повернется задом. Слышишь, эй, мне наград завтра. Мне не стать пиздатым, ведь я здесь по блату. Что есть в голове, кладу на бумагу. И нихуя не впадлу, пока еще рано на облака. Не царь, как ЕКХ. Мы тут наследили слегка, мудаку ебанит носка. Любовь, сука, злая, эти куплеты с самого дна. Время течет, как вода, твоя бэби поддата. Легкой походкой до турников и обратно. А ты катай вату, гнилых людей многовато. Как и правда, говна палата полна. Как и снега в этих дворах. И че творит детвора, и поебать. Как и чурбанам, значит нам не по пути тут, братан. Чудеса. С тобой сегодня этой ночью зажег настоящий торчок. Всех с праздником, отъебал тебя в жопу в падике. Мы вдвоем в бутерате, это жжешь. Я тебя ебу, ты жжешь. Он хорош, на груди набита кошка. Хочешь пирожок и мой кончик. Перепудрил носик, ты лежишь и все очень сочно. Обрежи грибочек, моя обнебосница. Твой папа оплатил нам Францию, кальян нагревается. Теперь мы в Греции, конце. У меня эрекция, белый медведь. Мы вернулись, дядь, если дунул, присядь. А то могут пригнуть на залупу. На тебя хуй дозвонишься. Спиздил телефон прямо с салона. Разговаривал борзо, весь пестрый. Ты че, пидорас, не знаешь, в чем соль, что ли? Выступаем в школе, у них выпускной. Тетки с капустой атакуют. Им по 15, меня не волнует. Они ходят долбиться и кайфуют. Никита, нанюхай меня, пожалуйста. Разврат, жалость давал ей на уста. Жидкость густа, неспроста. Она говорит под хвоста, давай замутим на чистый. В желтых ботинках мистер танцует им твист. Упорот таксист, hello my sister. У нее забавные сиськи. Облизываю русскую писю, натер писюн. Прикрываю лицо платком, там Влад на девятом. Добьет крополя парень по имени Коля. Доктор глаголит, я болен, соус соевый. Я ее на кровать уронил, вон яблони. Звуки битов вдали, семья пидоров на троих. Текет горячее семя, в перекрестке кисель купил. Чудеса, чудеса, чудеса. Просто никто, прикоснувшись, уйди. Только потом выключи мир. Счастье в говно, мысли хранить. Сколько нужно слов, чтобы все ушли. Симметричный зал, к алтарю прижмись. Сучиться нельзя, для кого-то жизнь. За дешевкой что? Что за ней стоит? Больше ничего. Чудеса и жизнь. Улыбается дура, это мой уровень. Сую в губы, пусть сами думают. В будущем станут умнее. Эй, давай веселее, а то мы не успеем потратить твои деньги. Увидел меня в метрике и хуёво удивил. Только дебилы, это мы пиздим мобилы. Стоял на шухере, контейнер слушал, все просрал. Лопух, ты дохуя снюхал, это все кал, рэп заебал. Люблю вечеринки, роскошный стиль. Я у твоего папы спиздил Бентли. Расстегни рубашку, на заднем сиденье лежит шампанское. Твои зубы убиты в кашу, не так давно чиферило и мыло парашу. Ставишь крышу и мы охуеваем, не нам надо дурку, но ты никак не идешь к врачу. Я тебя хочу, дорогая, на тебе бриллианты, элитные фрилядзы, но это все понты. Без границ я поплыл на катере, ты хуятина, пардон, мадам. Твое лицо напоминает мне очередную падлу. Кидаю палку, тело мертвой гадалки, ты была не права. Нас накурила трава и та тварь, я как букварь под одеялом урок азбуки. На твиттере набил морзе сигнал, его услышали люди в УАЗике. Раньше у меня была охуенная маза ланал. Ну как сама, говорят, замуж вышла за мусора, туго посрала, зато голос прорезался. И ты проросла как береза, только не лей слезы. Может хочешь мочить, всю ночь на твою жопу дрочил. Ты проебала бизнес, багажники привезли в лес, бейсбольные биты обрезы, но я выкурю этих леших. Наша шайка уплывает в бездну. Пошла в пизду, вы продолжайте, вас там уже ждут, вены не жгут. Я прощаюсь с вами, все будет. Недавно познакомился с тёлкой, она была на остановке. Я поздоровался, но было неловко, уже поползла головка. И вновь я начинаю свое соло под аккомпанемент хорошего музона. Как будто хмурых решает анварух. Я достаточно покатал тебя по Садовому. Подъезжаем к ее дому, она достает из сумки гандон. Не уверен, что сейчас готов. Тогда она надула и хлопнула его, как немецкая киношка. Как в жопе пропеллер, бестселлер в кожаном переплете. Это я украл у него же жидовку, жить долго и употреблять. На часах 9 она хочет гулять. Загорелая, блять, я отдаю им не глядя. Кокс ядерный, я лидер, ордер на обыск. Пудра на белом воротнике, в панике прошел турникет. Губ бедный, щетина на щеке, ноздри морозит кикер. Все на мази, дорогая, плотнее соси. Бородатый насильник Василий, у микрофона пидор пассивный. Малафья моросит наличика, девочек пичку и ебу. Смотри на мою елду и думай, ща я покажу вам паркур, а ты товар там пакуй. Добро пожаловать в моя конура, сегодня я ваш куратор. Здравствуйте, господа, нас мажет вода, плохая погода, растет борода. Нет выхода, отхода, прихода, МС негодный, нахуй, вы мои подданные, понюхай мой плод, бля. Просто никто, прикоснувшись, уйди, только потом. Счастье в говно, мысли хранить, чтобы все ушли, симметричный зал, к алтарю прижмись, сучиться нельзя. За дешевкой что, что за ней стоит, больше ничего, чудеса.